Китай-город. Местность Китай-города. Как уже известно из предыдущих статей, Кремль по старому разделению Москвы назывался городом, строение вне Кремля – посадом, а слободы вне Белого города – загородьем. Впоследствии времени теснота Кремля, важность посада и увеличивающееся число жителей были причиной того, что мать Иоанна Грозного Елена Глинская, во избежание новых бедствий от нашествия татар и литовцев, приказала выкопать глубокий ров вокруг всего посада, заключавшего в себе, кроме домов многих знатных граждан, все купеческие лавки, торги или рынки, святые храмы и достопамятную Красную площадь. Работа начата была 20 мая 1534 года и в июне того же года была окончена. Замечательно, что работа эта производилась всеми московскими жителями, за исключением знатнейших граждан и государственных чиновников. Ров простирался от речки Неглинной через Старую Троицкую площадь и Васильевский луг к Москве-реке. Примечание. Троицкая площадь была против Ильинских ворот, где прежде находились фруктовые балаганы, а теперь сквер с памятником павшим под Плевной гренадером. На месте Васильевского луга находится воспитательный дом. Конец примечания. Речка Неглинная была запружена и водою свою наполнила ров, так что Кремль и Китай-город представлялись островом. В следующем, 1535 году, 16 мая, после молебна и крестного хода, по нововыкопанному рву была заложена и каменная стена с четырьмя башнями. Сам митрополит Даниил полагал камни основания как для стены, так и для башен. Примечание. Митрополит Даниил был митрополитом с 1522 по 1539 годы. Конец примечания. Постройкой стены заведовал зодчий итальянец Петрок Малый, и стена была окончена в 1538 году. Таким образом, основалась новая часть города под названием Китай-город. По мнению некоторых, это слово значит «средний». Примечание. Вероятно, потому что Китай, то есть Китайская империя, известна как «срединное государство». Конец примечания. Но другие полагают, что Китай-город так назван по имени Китай-городка в Подольском воеводстве, откуда была родом Елена Глинская. Предположение это всего вероятнее. Примечание. Елена Васильевна Глинская была дочерью князя Василия Львовича Глинского по прозванию «Слепой» православного литовского выходца татарского происхождения. Замуж вышла за великого князя Василия III Ивановича в 1526 году. Правила московским государством с 1533 по 1538 год. Погребена в Вознесенском монастыре. Конец примечания. Однако ж, есть и еще предположение относительно названия Китай-города. Некоторые из историков уверяют, что эта часть Москвы истори называлась Китаем, и что с этим словом «истори» в простонародье связывался всемирный рынок, и всякая иноземная ткань называлась «китайкою». Все это будто бы произошло от того, что Русь истори торговала с Китаем. В Рязанской губернии среди простого народа слово «Китай» и доселе составляет насмешливое прозвище всякого барышника и торгаша. Как бы там ни было, но московский Китай-город действительно есть центр, где сосредоточилась всякого рода торговля и всякого рода промышленность, имеющая значение не только для Москвы, но даже и для всей России. Подобно Кремлю, и Китай-город по перенесении столицы из Москвы в Петербург стал заметно падать и приходить в разрушение. Стены Китая в эти годы стали обваливаться, в башнях мелкими чиновниками открыты были лавки, к стенам также были пристроены ловчонки, погреба, сараи, конюшни от домов. Нечистота при стенах все больше и больше увеличивалась, заражала воздух. Более всего таких лачужек и плохих построек в этой части города было на землях, захваченных духовными властями. церковное духовенство не только в подворьях, но и на церковных землях завело погреба, харчевни и даже под церквами поделало цирюльни. Примечание. Под Казанским собором до 1805 года была, например, харчевня, в которой с утра до вечера толпился торговый люд. Конец примечания. Начальник кремлевской экспедиции, упомянутый выше Валуев, входил к оберполицмейстеру Беклешову в 1806 году с прошением по этому поводу. Беклешов предлагал митрополиту Платону свести такие заведения с церковных земель. Платон не согласился, представив ответ, что от того много потерпят как церковные доходы, так и церковнослужители, состояние которых было весьма посредственно и близко к бедному. Особенно во всем Китай-городе было место самое грязное и неблагообразное, так называемые певчие улицы, большая и малая. То есть дома, принадлежавшие владению синодальных певчих, которые сами здесь не жили, а отдавали постройки в наймы. Дома эти были большую частью деревянные, разделенные перегородками на маленькие комнаты, углы и чуланы, в которых в каждом помещалось особое заведение или жила семья. Здесь с давних пор были блинни, харчевни, малые съедобные, трактиры, кофейные и разные мастерские, чрезвычайно переполненные мастеровыми и жильцами. На случай пожара эта местность представляла большую опасность вследствие близости к торговым рядам и невозможности тут действовать пожарным. В 1804 году здесь все деревянные строения, как противозаконные, были сломаны, и оставлен был один трактир. С дозволения бывшего главнокомандующего Москвы графа Захара Григорьевича Чернышова в 1783 году при Китайской стене были построены 204 деревянные лавки, а в 1786 году по воле графа Брюса лавки эти заменены каменными. Земля для них отдана была без платы, с тем, чтобы только застроили пустое место и содержали тут мостовую. Прочие здания при стенах построены около 1780 года по словесному дозволению тогдашнего оберполицмейстера Николая Петровича Архарова. Большая часть владельцев этих зданий и сами не знали, как они достались их предкам, и не имели на них никаких документов. За стеною от Воскресенских до Никольских ворот стояли постройки не менее безобразные. В старину предполагали стену от Никольских до Варварских ворот сломать для площади и для сделания удобной проезжей дороги вместо тогда здесь бывшей тесной и излучистой, проходившей мимо церкви Иоанна Богослова, что под Вязом, между Ильинскими и Никольскими воротами. Предположение это не было, однако ж, приведено в исполнение. В 1807 году часть стены против воспитательного дома обрушилась на 2,5 сажени, а смежные растрескались. На починку их потребовалось было 190 тысяч рублей серебром. Беклешов еще в 1805 году предлагал стену Китая с башнями от ворот Никольских до Москворецкого моста сломать, как ненужную и ветхую, а на месте ее сделать бульвары для гуляния. Но император Александр I на это не согласился, желая сохранить все древние строения в Москве в их первобытном виде. Ров подле стены Китай-города был везде завален мусором. Его расчистили только в 1802 году. После 1812 года ров был засыпан, и вся китайская стена исправлена. Причем определилось, что площадь строений Китай-города занимает 45 десятин и находится на покатой местности от 5 до 16 сажен высотой над уровнем реки. Незастроенной земли втрое меньше застроены. Строения все сплошные. Площадей 5. Улиц от 4 до 8 сажен шириной числом 15, узких в сравнении с высотой окружающих зданий. Торговых помещений втрое больше числа квартир. Китай-город есть наиболее скученно населенная местность всей Москвы. жителей считается более 30 тысяч, домов более 2 тысяч. Сама стена имеет в окружности 975 сажен. Стена построена из кирпича красного цвета. Правительница Софья приказала ее выкрасить в белый цвет. Ворота Китай-города. При закладке китайской стены были устроены 4 башни, которые образовали 4 ворот. А именно, Сретенские, ныне Никольские. Эти ворота именовались Сретенскими, вероятно, потому что вели к Сретенскому монастырю, а впоследствии названы Никольскими потому, что, состоя в городской части, находятся недалеко от Никольских кремлевских ворот, недалеко также от церкви Николая Чудотворца Большой Крест и, наконец, вблизи Никольской улицы. Троицкие, ныне Ильинские. Название этих ворот Троицкими происходило, скорее всего, от того, что через них обыкновенно государи наши хаживали к Троице, из Спасских ворот. Тут же было Троицкое подворье, а за воротами простиралась земля, принадлежавшая Троицкой лавре, известная тогда под названием Троицкой площади. Впоследствии, со временем царя Алексея Михайловича, ворота названы Ильинскими по совершаемому через них 20 июля из Кремля крестному ходу сперва к Илье Пророку, что на Новгородском подворье, а потом к Илье Пророку, что на Воронцовском поле, в память прекратившейся в этот день в один из голодных годов при царе Алексея Михайловича засухи. Всесвятские, ныне Варварские. Прежнее наименование Всесвятских было дано воротам, вероятно, потому что недалеко от них находится церковь всех святых на Солянке. Новое же название происходит от церкви Варвары Великомученицы. Космодемьянские. Ворота эти так именовались по церкви Косьмы и Дамиана, находившейся вблизи ворот. Ворота эти находились против самого угла воспитательного дома и вели на так называемую Великую улицу, составляющую ныне набережную от воспитательного дома до Каменного моста. Ворота эти закладены при царевне Софье Алексеевне. С течением времени, при исправлениях стены, поделаны и новые ворота. Таковы: Владимирские, прямо с Никольской, ведущие на Лубянскую площадь, Новоникольские, находящиеся меж старых Никольских и Ильинских ворот, и Москворецкие, ведшие прямо на мост через Москву-реку. Теперь у этого моста оканчивается уже стена Китай-города и не сообщается с Кремлем, а вместо ворот давно сделана прямая проезжая улица, Москворецкая, на мост, называемый тоже Москворецким. Примечание. Надо заметить, что в прямом фасаде стены Китай-города, обращенной к Москве-реке, были еще двое ворот, называвшиеся в народе проломными. Ворота эти вели за зарядье прямо на берег Москвы-реки. Так как эти ворота нигде официально не упоминаются, то надо полагать, они были сделаны частным образом купцами. В первой четверти XIX века они были заложены. Конец примечания. Воскресенским воротам, как воротам, имеющим для Москвы особенное значение, мы посвящаем и особую следующую статью с описанием святой иконы Иверской Божией Матери. Воскресенские ворота и часовня Иверская. Воскресенские ворота устроены гораздо позже возведения Китайской стены. Устройство их относится к 1680 году, то есть к царствованию Федора Алексеевича, который, устраивая ворота, повелел поставить над ними вместе с другими иконами и икону Воскресения Христова. По этой иконе, вероятно, и ворота названы Воскресенскими, хотя, по уверению других, название свое ворота получили от бывшего Воскресенского монастыря. Примечание. Саввинское подворье на Тверской улице. Конец примечания. Название это, впрочем, укоренилось не ранее первой половины прошлого столетия. Прежде они назывались Курятными, от находившегося вблизи курятного ряда, Неглинными, от протекавшей пред самыми воротами речки Неглинной, Львиными, от находившегося тут по левую сторону от проезда львиного двора, огороженного надолбами. В этом дворе содержались львы, присланные в дар Иоанну Грозному из Англии, а позднее из Персии. Наконец, простонародье от чудотворной иконы Иверской Божией Матери ворота именуются Иверскими и Святыми. При первоначальной постройке стены Китай-города здесь была башня, хотя и с воротами, но не проездными. Въезд в Кремль с этой стороны был в ворота Троицкие или Боровицкие. Как часть городского укрепления, они самую постройку обнаруживали свое первоначальное назначение, несмотря на позднейшие переделки. Ворота эти складены из крепостного тяжеловесного кирпича с железными связями и закрепами. В толстых стенах у обоих проездов еще остались железные пробои от двойных ворот, а в арках – прорезы для опускных решеток, коими запирались эти проезды. Под зубцами воротных стен еще уцелели осадные стоки, через которые осажденные лили на неприятелей кипяток и растопленную смолу, серу и свинец. В двухъярусных палатах и в двух над ними восьмигранных башнях помещались прежде огнестрельные орудия, или так называемый «огненный бой», и стояли пушкари и стрельцы в случае нападения врагов и осады. Амбразуры или пушечные и мушкетные бои обращены потом в окна. Затем там поместили губернский архив. С этого же места начали строить и стену Китай-города, как удостоверяет синодальная летопись под 1534 годом. «Нача строить по Неглинке вверх к Троице, где ся поля били», то есть к церкви Святой Троицы, что в полях, где бывали судебные поединки. Подобно другим укреплениям Китай-города, во время смутного времени ворота испытали разные повреждения. Углы и зубцы ворот расселись и обломались, кровля снесена была бурею, в это время у ворот находились пушечный ядерный навес, караульная пушкарская изба, земский приказ, государев сытный двор и двор неглининских воротников, сторожей. Львиный двор находился на том месте, где была временная тюрьма. Перед самыми воротами протекала речка Неглинная, через которую был перекинут деревянный мост на каменных клетках, обставленный по обеим сторонам мелочными лавками и харчевнями. Те и другие находились также и у самой стены по правую сторону. В царствование Федора Алексеевича ветхость Воскресенских ворот увеличилась до того, что он нашел необходимым перестроить их заново, что и было исполнено в 1680 году. Причем ворота сделались, подобно другим, проездными для всех жителей Москвы. Кроме святой иконы Воскресения Христова, на загородной стороне от земского приказа по указу царя над ними изображены были добрым письмом в киотах преподобный Сергий, великомученик Георгий, святой Феодор Стратилат и московские святители Петр и Алексий. А в середине въездов у башенной стены поставлена в часовне чудотворная икона святой вратарницы Афонской Иверской Божией Матери. Предки наши, поручая входы и выходы города охранению святых, обыкновенно осеняли верхи их святыми иконами. По сказанию софийского летописца, новый город, Китай, поручен был охранению Пресвятые Богородицы и великих чудотворцев Петра и Алексия. В 1727 году сенатский обер-секретарь Кириллов так описывает нам Воскресенские ворота. Первые городовые ворота Воскресенские на Тверскую улицу с двумя проездами. Над ними палаты с двумя башнями, длиною 11 сажен, шириною 4, высотою 12 сажен. В Троицкий пожар 1737 года, охвативший почти всю Москву, сделалось жертвой пламени не только это здание, но и смежные с ним приворотная палата, Казанская Австерия, палата Главной московской аптеки, монетный двор и даже самый Воскресенский мост через Неглинную со всеми мелочными лавочками и харчевнями. Монетный двор или пробирная лаборатория монетного двора помещалась в палатах верхнего шпица ворот при императрице Анне Иоанновне. Примечание. Тут же при императрице Елисавете была первая гражданская типография и начата 26 апреля 1756 года печатание газеты Московского университета. Конец примечания. При возобновлении ворот после пожара, хотя и сделаны в их фасаде некоторые изменения, но главная их форма, данная постройке в царствование Федора Алексеевича, сохранена почти вполне. Не были поставлены только иконы. Часовня для святой иконы Иверской Божией Матери была устроена впервые в 1669 году, куда икона и поставлена в том же году 19 мая. При перестройке ворот в 1680 году для часовни сделана была на внешней стороне ворот печура в стене меж двух проездов и к ней пристроена деревянная храмина с чуланом. Эту часовню приписали к Никола-Перервинскому монастырю. Хотя синодальным указом 1722 года и уничтожены были почти все часовни в Москве, но Воскресенская часовня по особенному благоговению народа к чудотворной иконе Иверской Божией Матери осталась неприкосновенной. В делах коллегии экономии 1742 года часовня так описывается. При курятных воротах часовня в стене, убранная столярной работой. При ней деревянный чулан. В царствовании императрицы Екатерины II в 1791 году часовня перестроена, а при императоре Александре I благолепно украшена. Часовня в этом виде существует и по настоящее время. Главнейшую достопамятность и бесценное украшение Воскресенских ворот составляет, несомненно, святая чудотворная икона Иверской Божией Матери. История этой иконы следующая. В Москву она привезена 13 октября 1648 года благодаря стараниям Никона, который был еще тогда архимандритом Новоспасского монастыря. Святая икона была встречена у Воскресенских ворот царем Алексеем Михайловичем со всем семейством, патриархом московским Иосифом с духовенством, боярами и бесчисленным множеством народа. Ее поставили сначала в монастырь Николы Старого на Никольской улице, потом в Успенском соборе, откуда 15 мая 1654 года, как видно из дворцовых записок, благочестивый царь Алексей Михайлович дал икону в напутствие своему воинству, шедшему против польского короля. Потом царь повелел перенести святую икону к Неглинным воротам Китай-города, где, как уже сказано выше, была построена для этой цели часовня. Святая икона эта есть точный снимок с чудотворной иконы Иверской Божией Матери, находящейся на Афонской горе. Чтобы сделать этот снимок, Никон послал на Афон архимандрита Пахомия. Снимок был сделан. Препровождая его из Цареграда в Москву от патриарха Парфения, иверские старцы прислали при этом письмо, в котором описывали следующим образом, как писалась святая икона. «Братия совершила великое молебное пение, длившееся с вечера и до утра, причем светили воду со святыми мощами и святой водою обливали чудотворную икону Пресвятой Богородицы. Затем, собрав святую воду, они ей уже обливали новую доску, сделанную из кипарисного дерева, и снова, собрав святую воду, служили литургию, после чего дали ее иконописцу-священнику Иоамвлиху Романову, который смешал ее с красками, заготовленными для написания иконы. Во все время писания святой иконы Романов принимал пищу только в субботу и воскресенье, а братия служила по два раза в неделю всеношной литургии. И та икона не разнится ничем от первой иконы ни длиною, ни шириною, ни ликом. Одним словом, новая, аки старая. О появлении же подлинной чудотворной иконы рассказывается так. В IX веке по Рождеству Христову в Византийской империи во времена иконоборства недалеко от города Никеи жила одна благочестивая вдова. У нее в доме была почитаемая ею икона Божией Матери. Когда и она подверглась преследованию со стороны гонителей святых икон, то вдова ночью взяла икону Богоматери и пошла с нею на берег моря. Там, помолившись ей со слезами о спасении своем и самой иконы, опустила ее в волны. К душевному утешению благочестивой вдовы икона та не пала на воду, как обыкновенная доска, а стала прямо и понеслась по волнам. После такого чудесного отплытия святой иконы сын вдовы укрылся от гонителей в Солунь, а впоследствии времени поступил на Афонскую гору в монастырь, и там, рассказав братьям о святой иконе, вверженной в море, после многолетних иноческих подвигов скончался. Повествование же его о святой иконе Богоматери в течение почти двух веков хранилось между обитателями Афонской горы в предании. Наконец, в одно время иноки Иверской обители на Афонской горе увидели на море огненный столб, оставшийся своей вершиной неба. Это явление обратило на себя внимание всех. После неоднократных наблюдений увидели, что огненный столб стоит над иконою Божией Матери. Иноки хотели приблизиться и взять чудотворный образ, но их усилия были напрасны. Чем более, по-видимому, они приближались к ней, тем далее она отплывала в море. В это время благочестивому старцу Иверской обители на Афоне Гавриилу в сонном видении явилась Пресвятая Богородица и сказала: «Возвести настоятелю и братии, что я хочу дать им икону мою в покров и помощь, потом войди в море и ступай с верою по волнам за иконою». Сказав об этом видении, наутро настоятелю и братии, старец Гавриил, сопровождаемый монахами обители с молебным пением, пошел на берег моря и, шествуя по воде как посуху, сподобился принять в свои руки образ Богоматери. Братья Иверской обители, встретившие икону со слезами радости и умиления, три дня и три ночи неусыпно молилась перед нею с молебным пением, а затем поставила ее в соборную церковь, в алтарь. Примечание. Сказание о чудотворной иконе Иверской Божией Матери графа Толстого. Конец примечания. Когда подлинный список с Иверской иконы Божией Матери был прислан в Москву, то с иконы тогда же сняты точные списки для царя, царевен, патриарха и некоторых бояр. Необходимо заметить, что икона была прислана до предполагавшегося к постройке на Валдайском озере монастыря во имя чудотворной иконы Иверской Божией Матери. В 1652 году монастырь был устроен, и в нем также находится список с упомянутой иконы. Примечание. Монастырь именуется Иверским Святозерским, мужской, первого класса. Конец примечания. 143 года святая икона Иверской Божией Матери находилась в устроенной для нее часовне у Воскресенских ворот. Но в 1812 году святая икона была вывезена из Москвы. Перед самым вступлением неприятелей в Москву святыня эта около полуночи взята была из часовни и вместе с чудотворной иконой Владимирской Божией Матери вывезена викарием Московской митрополии Августином сперва во Владимир, потом в Муром. Оттуда, вскоре по выходе неприятелей из Москвы, святая икона снова возвращена была древней столице, и 10 ноября того же года ее перенесли с крестным ходом на прежнее место. Святая икона эта, как уже сказано, есть точный список с Иверской на Афоне по своей величине и рисунку. На правой ее ланите изображена язва, нанесенная лику одним варваром. Она источала кровь. На полях иконы на греческом языке начертано «Вратарница Иверская Милостивая». Золотая риза на иконе сделана при императрице Елизавете Петровне в 1758 году. От вклада доброхотных дателей художником Василием Кункиным. Вместо этого золотого оклада 1790 году по содействию и благословению московского митрополита Платона устроена богатейшая золотая риза с венцами весом 27 фунтов 59,5 золотника. Кроме того, этот чудотворный образ украшен жемчугом и драгоценными камнями, которые от приношения усердствующих умножаются с каждым годом. Перед иконою теплится множество золотых и серебряных лампад. Примечание. Не всегда, однако, икона находится в часовне. По приглашению желающих, икона почти весь день разводится в карете по домам. Икону заменяет подлинный с нее список. Конец примечания. Чудеса, которыми прославилась икона, внесены в рукописную книгу, хранящуюся при часовне. По сторонам иконы находятся образа Спасителя, Николая Чудотворца и других. В память явления этой святой иконы празднество совершается во вторник на Святой неделе и 12 февраля. В настоящее время в часовне архитектуры самой простой, незатейливой, могущей вместить не более 50 человек, почти беспрерывно служат молебны. Редкий проходящий в город не зайдет в часовню для поклонения святой иконе. Отправляется ли кто в дорогу, приезжает ли в Москву, приступает ли кто к важному делу, всякий считает священную обязанностью просить благословения у заступницы рода христианского. В скорби, в беде каждый москвич молит о ее заступничестве. В радости он спешит благодарить заступницу. Все болящие, терпящие разные неправды и напасти, призывают святыню в свои дома для молитвословия, для освящения жилищ своих и для врачевания недугов. На общественные молебствия в торговых рядах, улицах, площадях и прочих икона Иверской Божией Матери постоянно поднимается вместе с другими чтимыми в Москве иконами. В память изгнания неприятеля из Москвы в 1812 году 13 октября ежегодно совершается крестный ход. Шествие отправляется из Кремля к Иверской часовне, берет оттуда святой образ, который и обносится вокруг кремлевских стен. Таким образом, Воскресенские ворота, прославленные присутствием святой иконы Иверской Божией Матери, сделались отрадным перепутьем для всех верующих. Но ворота были ознаменованы и другими замечательными событиями. Когда Петр Великий по окончании славной шведской войны целый месяц праздновал в 1721 году Ништадтский мир, то через Воскресенские ворота происходил торжественный въезд царя. Триумфальное шествие это состояло из целой флотилии, устроенной наподобие настоящей с распущенными парусами, при звоне колоколов всей Москвы, при громе пушек, при звуке музыки, с которыми сливались радостные восклицания народа. У ворот царь-победитель был встречен духовенством, сенатом и генералитетом. Тут же в честь него говорились речи, и юноши в белых одеждах пели песни и кантаты. В этих же воротах, убранных наподобие триумфальных, встречали знатнейшее духовенство и сенат юного императора Петра II, императриц Анну, Елизавету и Екатерину II, прибывших из новой столицы в древнюю для восприятия святого миропомазания на царство. С тех пор наши императрицы, шествуя в древнюю столицу для коронования, останавливаются у часовни и с благоговением прикладываются к чудотворной иконе. В 1775 году в Москву прибыла торжествующая Екатерина II праздновать мир, заключенный весьма выгодно для России с Турцией. К торжественному шествию императрицы Воскресенские ворота были украшены символическими изображениями в духе и вкусе того времени. В этих изображениях олицетворялись великие и знаменитые события царствования Екатерины. К коронации императоров Павла I и Александра I знаменитый декоратор прошлого столетия Гонзаго великолепно украшал Воскресенские ворота живописными картинами, пилястрами и аллегорическими фигурами. Эти ворота были свидетелями и своего рода карательного правосудия. Однажды Петр Великий ехал ночью в крытых пошевнях мимо Воскресенских ворот. Тут он встретил боярский рыдван в 6 лошадей, который опрокинул розвальни соборного диакона. Вместо того, чтобы подать помощь диакону и пособить ему поднять розвальни, боярская прислуга стала бить диакона кнутом. Государь вступился за обиженного. Слуги боярские не узнали царя. «Что там еще за черт едет в коробе?» — закричали они. «Не ровен черт в коробе едет», — ответил великий государь и тотчас же приказал своему денщику поднять опрокинутого диакона, а боярского кучера и форейтера отколотить палкою. На другой день поутру государь послал денщика к боярину со строгим выговором за потворство холопам и с приказанием еще наказать виновных. У этих же ворот в здании присутственных мест, на левой стороне со въезда от часовни, где был прежде выход из знаменитой ямы с железную дверью и решеткой, в течение 2 месяцев в 1775 году был заключен и самозванец Пугачев, скованный по рукам и ногам. Примечание. О яме далее. Конец примечания. Толпы народа сходились к Воскресенским воротам смотреть этого злодея, ужасного Иваковых, так что если он ими потрясал, то женщины, упрекавшие его за убийство кровных своих, падали в обморок. Отсюда же злодей повезен был на болото для казни. Примечание. Далее статья «Болотная площадь». Конец примечания. Так в течение более чем 2 столетий Воскресенские ворота были безмолвными свидетелями благочестия и правосудия и народной любви к государям и Отечеству. Хотя им и суждено было разделять печальную участь древней столицы в пожар 1737 года и в нашествие врагов в 1812 году, но они вскоре возобновлялись, и мерзость временного запустения не нарушила их священного значения. В заключение описания Воскресенских ворот сообщим, при каких условиях совершалась постройка ныне существующей Иверской часовни. До коронации императрицы Елизаветы Петровны Иверская часовня имела вид деревянного чулана. Примечание. Коронавалась 25 апреля 1742 года. Конец примечания. По случаю украшения Воскресенских ворот для вшествия государыни в Москву, Иверская часовня, почти полуразвалившаяся, была сломана, и икона Божией Матери оставалась здесь на открытом месте. В 1745 году, 23 октября, игумен Перервинского монастыря Виктор с братьей ее просили консисторию для охранения иконы от дождя и снега дозволить вместо бывшего деревянного чулана устроить каменный приделок. Консистория определила, что у показанных Воскресенских ворот перед образом Иверские Пресвятые Богородицы для охранения, дабы от снега тому образу повреждения не было, вместо бывшего деревянного каменный приделок построить надлежит. Понеже. Первое. Оный и разобрать велено было на время, а чтобы впредь ему не быть, того не показано. И второе. Место то, в котором он и святой образ имеется, весьма непространно, а без того приделка конечная от мокроты святому образу повреждения быть может. Да и третье, богомольцам, в котором числе для моления и подъема того святого образа в домы христолюбивых жителей много есть знатных особ, во время ненастных дней приставать негде. Четвертое. Точию б он и приделок строить повелено было самым добрым мастерством под присмотром архитектора, из чего может тем Воскресенским воротам прибыть красота. Определение консистории утверждено Московскую Святейшего Синода конторою и сообщено о дозволении построения вновь Иверской часовни в полицмейстерскую канцелярию. К постройке часовни было приступлено весною следующего года. Крестцы Китай-города. Крестцами в Китай-городе назывались те места, где находились особые часовни, в которых приводили к крестному целованию народ в особенно важных случаях, а также объявлялись царские и патриаршие указы. Сюда же привозили трупы безродных тюремных узников, умерших в тюрьме или на пытках, для сбора денег на их погребение. Перед Семиком на эти же крестцы вывозили из убогих домов, содержавшихся там подкидышей, и там их брали на воспитание бездетные супруги. Примечание. Подкидышей этих, всех без исключения, называли богданами. Богом данные. Конец примечания. Таких крестцов в Китай-городе было три. Никольской, Ильинской и Варварской. Никольский крестец, часовня, находился при церкви Николы Старого, нынешнего греческого монастыря. Часовня эта, как и в наши дни, была особенно чтима в народе. Теперь пред образом Николая Чудотворца теплится неугасимая лампада, а в прежнее время горела неугасимая поставная свеча, поставленная от усердия местных обывателей. Тогда между обывателями существовал обычай ежедневно в сумерки брать огонь из часовни святого Николая и им зажигать свечи и ночники в своих домах. Обычай этот наблюдался до начала 18 столетия. Ильинский крестец получил свое название от Ильинского монастыря, что ныне церковь Ильи Пророка на Новгородском подворье. Он простирался от Ильинского моста через ров у стены Китай-города и до Фроловских, Спасских ворот или даже до Лобного места. На этом крестце, по установившемуся обычаю, собирались безместные попы и дьяконы, и сюда присылали обыватели нанимать их в свои церкви для совершения церковных служб. Эти духовные лица вели себя крайне неприлично, бронились между собою и делали разные бесчинства, вследствие чего против этого обычая восставали многие из высших духовных лиц, но долго их усилия уничтожить его оставались безуспешными. Он прекращен был только в 18 столетии. У Ильинского крестца производились также и торговые казни, которые указом 1685 года переведены отсюда, подобно как и из Кремля, с Ивановской площади, на Красную площадь. Варварский крестец получил свое название церкви святой Варвары. Тут в старину продавались знахарями и знахарками разные целительные травы и заговаривались разные болезни. С течением времени значение крестцов исчезало, крестное целование прекратилось, подкидыши со времен Петра Великого туда не привозили, наемных попов и дьяконов туда не пускали, знахарей и знахарок прогнали. В начале 18 столетия оставались только одни часовни, которые тоже были уничтожены синодальным указом 1722 года, за исключением одной Никольской, и крестцы остались в одних только воспоминаниях народа, да в исторических актах.